Глава 30. Очень трудное время, очень насыщенный день, очень много событий. Даже если б тебя не было, я все равно был бы обязан собраться с мыслями. Те с нечеловеческими головами, и потом это — жизнь человека. Очень много всего. Выехали в ночь для того, чтобы не терять день на еще один переезд. Предполагалось, что все вчетвером выспимся во время пути. Так и получилось. Почти, с той лишь поправкой, что хорошо выспались трое, а один, это я, так и не уснул, рядом с водителем на первом сиденье. А ведь я, как и они, выпил виски для сна. Куда там? Ни в одном глазу, Франсуаза. Забавно, когда подавали рюкзаки водителю, залезшему на багажник джипа, к нам подошел турист из Голландии, не понимающий, куда это мы на ночь глядя, ответили в Ришикеш. Он покачал головой и сказал «крэзи». Водитель наш средних лет, молчаливый, хотя и говорит по-английски. Но спящим в машине безразлично, на каком языке и кто говорит. Мы с ним вдвоем всю дорогу молчали. Ну что ж поделать, неразговорчивый он. Да я и сам не хотел разговаривать. Я впервые ехал ночью по горной дороге. Может, у них зрение, как у кошек. Может, у них так мозги устроены и глаза, что образуют вместе системы вроде приборов ночного видения. Нет, я в темноте не видел дороги. Хотя и таращил глаза, фары, конечно, были включены, и что-то перед моими глазами все время мелькало, но я не понимал, куда и когда надо нам поворачивать. А он все время крутил руль налево, направо, налево, направо, налево, направо. Но когда налево надо, а когда направо? Я сосчитал, между поворотом в одну сторону и поворотом в другую сторону проходило 4-5 секунд. Он все время крутил баранку туда-сюда, туда-сюда. Изредка появлялись встречные машины, как правило, фуры. Мне все время казалось, что они едут с дальним светом. На самом деле на этих дорогах только ближний свет и полезен, но меня, пассажира, и ближний слепил. И еще мне казалось, что мы шуруем по встречной полосе. Ночью особенно остро переживаешь эту индийскую левосторонность, проклятое наследие англичан. Фары встречного целятся в лоб, но почему-то мы каждый раз проезжаем мимо друг друга. Была одна остановка у поста, мои, пробудясь, изволили выйти размяться. Пока проверяли наши документы, мы смотрели на звезды, было тихо, тепло. А дальше было все то же, мои уснули, а я смотрел вперед и по-прежнему не видел буквально ничего путного. А он крутил и крутил, и так всю ночь и все утро. Я думал, что драйверы здешние, они и есть божества или демоны, им сверхъестественным... Доверяем наши судьбы и жизни и больше не можем ни на что повлиять. С рассветом заклевал все-таки носом. Я не слышал и не понял, как лопнула камера. Мы хотели к 11 быть в Ришикеше. Ну так что ж, не срослось. Как выяснилось, у него не было запаски. Нет, была, но до нас, когда он вез кого-то в Нагар, где мы ждали его, тоже лопнула камера, пришлось установить то запасное. «Посмотри-ка», — сказал мне командор. На одном колесе от других отличался протектор. Я спросил, спал ли он между той и этой поездками, или он йог? Он не йог, и он отдохнет в Ришикеше. Куда-то звонил, о чем-то договаривался, сказал, что запаска будет часа через 3. К счастью, поблизости было кафе, таких дорожных тут много. Внизу по склону виднелись крыши домов. Пора о главном. Сейчас. Подожди. Не поверишь... Я спас жизнь человеку. У меня язык сейчас едва повернулся произнести эту фразу. Никому из наших в том не признался. Как-то это слишком нелепо. Спас жизнь человека. Называлось бы как-нибудь по-другому, может, сказал бы. А тебя давно не стесняюсь. Понимаешь, меня стесняет я сам больше, чем ты. Он, который как я. А с тобой, Франсуаза, не так я стеснен, как сам бывает с собою. Мы уже отобедали в придорожном кафе. Командор пошел купить воды. Люба и психотерапевт разложили на столе карту, а мне захотелось отлить. По возможности я избегаю пользоваться местными туалетами, тем паче природа тут. Я прошел по дороге до поворота, вверх тропинка вела, там были кусты. Я поднялся, встал за куст и стал с чистой совестью отливать. Ну, обычное дело. Я уже говорил, что здесь что-то происходит со временем. А сейчас, ну, то есть тогда, пошла вообще ахинея какая-то. Время — тормоз. Ему взбрело тормозить. Как будто есть одно настоящее, и только оно. на ближайшее прошлое и ближайшее будущее. По тропинке, откуда-то сверху, бежит мальчуган лет 9, он в синем школьном костюме, здесь у них синие школьные формы. Одновременно вижу красно-желтый нарядный автобус слева от меня на шоссе. Вижу совершенно отчетливо, как пересекаются их траектории. Автобус для проформы гудит, как принято здесь перед поворотом за гору. Мальчик не слышит и не видит его. А если и слышит, ему уже не остановиться. Я же вижу смуглое лицо мальчика, черные глаза, он похож на нашего цыганенка, вижу круглый значок на лацкане пиджака. Меня бросает на перерез через кусты, я промахиваюсь, опоздав, ударяюсь грудью о землю, но правой рукой успеваю схватить его за ногу. Он падает, мы съезжаем по склону, на условной, на очень условной обочине лежат его руки, мимо нас проносится на тормозах красно-желто-нарядный и замирает, повернувшись поперек дороги. Я вижу себя стоящим на шоссе. Мальчик тоже стоит рядом, у него разодрана щека и кисть руки. Он молчит. Все кричат. Все это все, кто высыпал из автобуса. Странно, что автобус не перевернуло. Остановился джип, кто-то, водитель автобуса, что-то возбужденно мне говорит. Если бы не я, мальчик был бы раздавлен. Я не знаю, это ли говорил мне водитель автобуса, но я знаю, что знаю. Я не понимаю, что они говорят, о чем кричат. Мне хочется убежать от них. Я поднимаюсь по тропе с каждым шагом быстрее и быстрее. Я бегу, насколько можно бежать по тропе на подъем. Кусты, деревья, лощина, здесь трава. Это тебе не лунный Ладак. Я ложусь на спину и вижу ветки сосны. У меня как будто обостряется зрение. Мне кажется, я вижу каждую отдельную иголочку, каждую отдельно, как бы высоко она ни была. Я не знаю, как долго лежу, минуту, час или год. Мысленно я не здесь, но и здесь, и мысленно, и физически. А и Б. Я вижу их, как их могла бы увидеть собака Бархатова. Над головой ветка, на ней могла бы сидеть, водятся ли они здесь, белка, на которую мог бы глядеть лежащий на боку А. А что касается Б, он бы, как я сейчас, лежал на спине и смотрел на небо. Жаль, что не видит Бархатов ни этой сосны, ни этого неба, он бы нарисовал. Вижу себя на ногах. У меня в ушибах нога и разодран живот. Не чувствую, но вижу эти царапины и ушибы. Кажется, повредил шею. Наверное, ударился шеей о камень. О тебе я не думаю, Франсуаза, просто ты не приходишь мне в голову. Надо идти. Меня ждут и, наверное, ищут. Я не хочу спускаться по той тропе, хочу спуститься по этой стороне склона. Тут еще одна тропка, я иду по ней и скоро понимаю, что она козья. Я так долго можно по ней пробираться, ища, куда поставить стопу. Надо помогать руками. Перехожу, сбегающий с горы ручей, не боясь промочить ботинки, и вижу на уступе выше себя командора. Он машет мне рукой, чтобы я поднимался к нему. Прикарабкался, стою во весь рост. Вижу восторг на лице командора. Что-то случилось необыкновенное. Он что-то хочет сказать, очень важное. Но, взглянув на мои джинсы, отвлекается чем-то другим. Типа того, читая в глазах, никак против ветра. Зараза, я даже не застегнул ширинку. Я пытаюсь решиться сказать, что спас человека, но язык, понимаю, не способен. Я спас человека сказать. Он, идем, такое увидишь, ведет меня за утес. Там цветет дикий шиповник. Стоит психотерапевт Константин Юрьевич Крачун, наш с тобой биограф, прячась от кого-то за кустом шиповника, оглядывается, подает нам знак «тише, тише». Мы подходим к шиповнику, пригибая головы, раздвигаем кусты. Там площадка, небольшой грот, каменные ступени ведут куда-то вверх, за край склона. В шагах 20 от нас на каменной плите сидят двое. Это письеголовые, по-видимому, отец и сын. На них одежда, несколько отличающаяся от той, что носят местные жители, оба в коричневых балахонах и в серых штанах, на ногах ботинки. Оба негромко о чем-то говорят друг с другом. Вполне нормальный, хотя и непонятный язык. Мы бы могли, если бы знали язык, понять, о чем они говорят. Такое небольшое расстояние между нами. Младший при этом покусывает сухую ветку, которую держит в руке. «Ничего себе!» — говорю я, не веря глазам. «Давно сидят», — шепчет мне командор. «Мы замечены. Оба глядят в нашу сторону, оба встают. Поняв, что нас обнаружили, командор произносит: «Идем». И мы вслед за ним выходим из-за кустов, словно там и не прятались. Мы стоим на расстоянии и глядим друг на друга, мы на них, они на нас. «Улыбайтесь», — говорит психотерапевт. Мы пытаемся улыбаться. Психотерапевт, скрепив ладони в пожатии, поднимает руки над головой, демонстрирует письеголовым знак дружбы. Они отвечают неопределенными жестами. Руки у них как у нас, причем у старшего на среднем пальце левой руки перстень с камнем, настолько большим, что, сверкая на солнце, камень виден издалека. Командор показал фотоаппарат, как бы и спрашивая разрешения. Старший сделал рукой «нет-нет». Командор энергично закивал, мол, никаких проблем, понимаем. Психотерапевт и я, мы тоже киваем, пытаясь продемонстрировать всю глубину нашего понимания. Писиголовые, не сговариваясь, поворачиваются к нам спинами и поднимаются, не торопясь, по ступеням лестницы. Мы провожаем их глазами, пока они не исчезают за склоном горы. Потом, не в силах выразить свои восторги, мы долго общаемся междометиями типа «Ничего себе! Вот это да! Ух! Да! Отпад!» Потом торопимся вниз рассказать об увиденном Любе.